Она бросила взгляд на другую девушку. «Вам лучше держаться от нас подальше, Энн. Будет ужасный скандал. Я никогда в жизни не подумала бы, что тетя Джулия может совершить самоубийство. Она была вовсе не таким человеком, который на это способен. Кроме того, последними ее словами вчера была просьба, чтобы я велела Элен, это наша повариха, не устраивать истерик по поводу вещей, которые не имеют отношения к кулинарии, и чтобы я проследила за тем, чтобы хлебный соус сегодня был приготовлен лучше, чем вчера. Во всяком случае, вас, Энн, все это никак не должно касаться». Энн фыркнула. «Не говорите мне подобной чепухи», — сказала она. «Кто-то, конечно, может пройти с невозмутимым видом мимо чужого несчастья, но ко мне это не относится. Я понимаю, что вы не согласитесь пожить у меня сейчас. Но если когда-нибудь вы вдруг захотите сбежать от всего этого, приходите ко мне, неважно, днем или ночью. Я никогда вам не прощу, если вы не воспользуетесь моей помощью, если, конечно, я могу вам чем-то помочь». Пока девушки разговаривали друг с другом, Кэмпион и Маркус собирались уходить. В холле молодой юрист посмотрел своему приятелю в глаза и сухо сказал: «Джойс считает, что это убийство». Кэмпион ничего не ответил. Через несколько минут девушки присоединились к ним, и все они уселись в большую старомодную машину. Они высадили Энн на Кингс-парад и поехали дальше. Похоже было, что пережитое потрясение лишило Джойс дара речи, если не считать бурного пересказа событий, потому что до самой Сократис Клоуз она молча сидела рядом с Маркусом, который вел машину. В лучах утреннего солнца дом выглядел гораздо приветливее, чем накануне вечером. Плющ, вьющийся по стенам, смягчал суровость здания, и оно было опрятным и тщательно ухоженным. Так было принято в викторианскую эпоху, а в наши дни, когда наемный труд обходится недешево, является большой редкостью. У входа стояла машина доктора, и они притормозили, чтобы ее не задеть. Полная женщина в чепце и переднике впустила их в дом. Она была немного взъерошена, и ее вид говорил о том, что она недавно плакала. Она слабо улыбнулась Джойс и сказала шепотом: «Миссис Фарадей еще не спустилась, мисс. Она просила, чтобы джентльмен подождал ее в утренней гостиной. Там уже находится мистер Уильям и его сестра». Холл, куда они вошли, был просторным и сумрачным. Старый викторианский дом встретил их, как подобает, турецкими коврами, посредственными картинами в пышных золоченых рамах, красными дамасскими обоями и великолепием тяжелых латунных украшений. Но по меньшей мере двое из приехавших людей были в подавленном состоянии. Им была известна история обитателей этого дома, и для них это большое комфортабельное жилище было местом, в котором гнездился ужас, и как бы присутствовали тени всех, кто жил в этом доме со времен его постройки. Для молодых людей этот дом был местом зарождения и проявления тех темных инстинктов, которые, по мнению ученых, возникают в сознании цивилизованных людей под действием угнетения и запретов. Они чувствовали, что в этом старом доме исподволь назревают какие-то зловещие перемены. Этот дом казался им ареной будущих несчастий, и они страшились тех открытий, которые им предстояло здесь совершить. Молодые люди разговаривали друг с другом, и тут из противоположной двери появилось пухлое красное лицо дяди Уильяма. Он приветствовал их с несколько чрезмерным оживлением. «О, я рад видеть вас обоих», — сказал он. «Полагаю, вы уже слышали ужасную новость. Теперь пришел черед Джулии. Входите, пожалуйста. Думаю, моя мать вот-вот спустится вниз. Она сейчас разговаривает наверху с доктором Левроком. Мне кажется, этот человек знает свое дело». Он проводил их в комнату, которая была залита солнцем, если бы не были опущены легкие голландские жалюзи на двух окнах, обращенных на улицу. Было очевидно, что эта комната служит главным местом сбора семьи. В этой комнате, ранее предназначавшейся для утренних трапез, сохранилась большая часть первоначальной обстановки. Большой стол красного дерева и стол, стоявший сбоку, блестели так, как может блестеть только хорошо отполированное красное дерево. Блестящий ситец слегка полинял от частой стирки, и на зеленых кожаных креслах, стоявших вокруг большого мраморного камина, были вмятины, которые свидетельствовали об их почтенном возрасте. Везде висели старомодные акварели, которые, благодаря своему наивному очарованию, снова входили в моду. Фигура дяди Уильяма, обутого в ковровые тапочки, казалась при утреннем освещении менее внушительной, и в его внешности теперь не было ничего военного. «Это Китти», — сказал он и добавил громким шепотом. «Я тут пытался ее успокоить, бедняжку». Тетя Китти, взволнованная ничуть не меньше, чем трагическими утренними событиями, мыслью о том, что посторонние люди застанут ее с покрасневшими глазами, поднялась с низкого кресла, стоявшего у камина. Маленькая женщина, выглядевшая значительно старше своих неполных 60 лет, внушала жалость. Это было суетливое создание, одетое в черное платье, отделанное тонкой оборкой по вороту и рукавам. Она была единственной женщиной, встреченной Кэмпионом за всю его жизнь, которая носила на впалой груди большие золотые часы, прикрепленные золотой брошкой в форме лука. У нее покраснели глаза и кончик носа, который был единственной частью ее лица, не покрытой морщинами. У нее был вид загнанной добродетели, и она являла собой пример того, что может произойти с излишне мягким человеком. Китти поздоровалась с Кэмпионом за руку, не глядя ему в глаза, и повернулась к Маркусу, держа наготове носовой платок. «Мой дорогой мальчик, это ужасно!» — сказала она. «Бедная Джулия! Еще вчера вечером она была такой энергичной и требовательной, служила опорой для всех нас, а сегодня она лежит там, наверху, в своей постели!» И она громко всхлипнула и снова прижала к глазам кружевной платочек. Маркус мог бы прекрасно справиться с этой неловкой ситуацией, но тут не кстати вмешался дядя Уильям. «Ну-ну, Китти!» – произнес он, усаживаясь прямо перед камином. К нему уже возвращался его обычный напыщенный вид. «Для всех нас смерть Джулии была ударом, но не будем лицемерами. Я тоже мог бы сказать, что потрясен ее смертью и сожалею о ней, и, черт возьми, она ведь была моей сестрой». Но Джулия подавляла других людей, и ее отсутствие не может не ощущаться. Но характер у нее был ужасный. Нужно смотреть правде в глаза. Китти отняла платок от глаз и повернулась к своему брату. Она выглядела испуганной, как пойманный кролик. Ее бледные щеки слегка порозовели, глаза с покрасневшими веками загорелись праведным гневом, и она, собрав последние силы, возмутилась с таким отношением к покойнице. «Вилли!» — сказала она. «Твоя родная сестра лежит наверху, мертвая, в своей постели, а ты говоришь о ней то, что никогда не осмелился бы сказать в ее присутствии!» Дядя Уильям изобразил некоторое смущение, но не таков был его характер, чтобы выслушивать упреки с достоинством или хотя бы вежливо. Он надул щеки, раз или два приподнялся на носках и посмотрел на Китти, которая уже и сама была удивлена своей смелости и своему гневу. «И я мог бы повторить все это Джулии в лицо», — сказал он, — «и всегда это делал. Она была настоящей старой гарпией с омерзительным характером. И таким же был Эндрю. Вот была парочка. В этом доме без них будет чуть-чуть поспокойнее. Попробуй-ка возрази мне, если сможешь. И не называй меня Вилли!» Маркус был очень смущен нервозностью и обидным пренебрежением чувствами других людей, которые так часто можно наблюдать в семьях во время каких-либо чрезвычайных событий. Он отвернулся к стене и погрузился в изучение бледной акварели, изображавшей старые ворота в колледже Святого Игнатия. Но Кэмпион продолжал смотреть на брата с сестрой со своим обычным, дружелюбно, невозмутимым видом. Тетя Китти вздрогнула, но, бросив брату вызов, она уже не могла отступить. «Джулия была хорошей женщиной», — сказала она. «Она была лучше, чем ты. И я не потерплю, чтобы ты порочил ее драгоценную память. память о ней. Она еще не погребена. Я боюсь думать, до чего ты дойдешь еще, Вилли, со своим неверием в Бога.